Было около половины четвертого. Солнце уже начинало клониться к закату, и его лучи, пробивавшиеся сквозь кроны деревьев, обрамлявших аллею Лэддинг, превращали любую поверхность, будь то стены старых зданий, псевдоантичные фонарные столбы или плиты под ногами, сплошной узор из пляшущих пятен света и тени. Солнечные зайчики порой вспыхивали так ярко, что Шарлотта даже щурила глаза. А еще она никак не ожидала, что на аллее Лэддинг в субботу днем окажется столько народу. Причем все, да-да, практически все шли по дорожке навстречу ей вглубь кампуса, и все они выглядели такими веселыми и беззаботными, болтая по своим мобильникам. И все они тоже попадали в игру света и тени перед ее прищуренными глазами. Ей же виделось в этом что-то чуть ли не зловещее. Повсюду, буквально повсюду вокруг себя Шарлотта замечала дурные предзнаменования. Вот, например, все идут по направлению к центру Дьюпонта. Она единственная, кто идет в противоположную сторону, удаляясь от центра. Ей одной суждено сегодня идти в то место, где она, оказывается, даже ни разу не бывала при свете дня, а именно в здании студенческой ассоциации Сейнт-Рей. Вон оно, там, за поворотом. Осталось только обогнуть учебный корпус Марсден-Холл, и мрачный замок, логово опасных и коварных существ, предстанет перед ее глазами. По правде говоря, Шарлотта была не удивлена, вообще не обнаружив здание Сент-Ре на своем месте. Если бы так было, как знать, может быть, эта обитель дьявола вообще появляется из-под земли только с наступлением темноты? Беверли, сама Беверли, которая уж в таких-то делах точно разбирается, рекомендовала ей держаться подальше как от Хойта, так и от любого из сейнт-рейвских парней, особенно когда их братство устраивает официальный прием в другом городе. Но разве могла она упустить такой шанс поднять свой социальный статус? Что может быть круче для первокурсницы, чем приглашение от старшекурсника и самого крутого парня во всем Дьюпонте быть его девушкой на выездном балу крутейшей студенческой ассоциации, который решено организовать не где-нибудь, а в самом Вашингтоне, округ Колумбия? Что, съели? Я, Шарлотта Симмонс. Кроме того, когда об этой поездке впервые зашла речь, казалось, что все еще так далеко. В субботу через две недели звучит почти как Бог знает когда. Но вот две недели промелькнули как один день, и что? А то, вот уже и наступила она, та самая суббота. Шарлотта пыталась представить себя со стороны, может быть, даже поглядеть на себя сверху, так сказать, в астральные проекции. Ужас, кошмар. Ну куда ты лезешь? Просто маленькая девчонка, совершенно одинокая и растерянная, только вчера спустившаяся с далеких гор, одетая в красную футболку, узкие джинсы и дурацкую дутую синтетическую куртку цвета хаки, купленную в магазине Робинсона в Спарте. В этой куртке Шарлотта сама бы дала себе лет 7, не больше, особенно если застегнуть молнию и все кнопки, как сейчас, не дать не взять круглый, пухлый 7-летний колобок, закутанный родителями по самые уши, все что угодно, лишь бы ребенок не простудился, и при этом несущий большую парусиновую сумку, в которой находится все необходимое для ужина и танцев в шикарном отеле. И это ее багаж. Парусиновая сумка, одолженная ей Беттиной, конечно, вполне гармонировала с курткой, но на самом деле, как Шарлотта сейчас поняла, только усугубляла общее впечатление. Нет, она точно из ума выжила. Переться с такой котомкой в отель, где будут проводиться прием и бал. Но ведь надо же было куда-то вещи положить. В общем, вконец застеснявшаяся самой себя Шарлотта с ужасом ждала встречи с девушками Венса и Джулиана, видеться с которыми раньше ей не доводилось. Да, она наверняка произведет на них неотразимое впечатление в своем дурацком детском пуховике и с своей уже идиотской парусиновой сумкой. О, Господи, Господи, пусть это только не будут тощие костлявые блондинки. И вот, наконец, здание Сейнт-Рея уже замаячило впереди. Шарлотта удивила, насколько при дневном свете оно показалось меньше и как-то обшарпаннее, дом, как большинство старых домов, только что портик с колоннами на входе. Но в любом случае никак не тянет это сооружение на обитель дьявола. На подходе к зданию, несмотря на строжайший запрет ставить машины вне специально отведенных мест, была припаркована целая шеренга внедорожников. Их владельцы забивали багажники невообразимым количеством сумок и пакетов. На лужайке перед крыльцом Шарлотта заметила Венса.